Глава третья. Погостник. Ведьма собирала холщовую сумку. В нее положила бутыль дорогого коньяку, блок сигарет и кусок свежей говяжьей вырезки. Часы пробили 10 вечера. В звенящей тишине дома они пронзительно тикали, а потом еще и ударили. Из окошка на цепочке вылетела заспанная кукушка. 10 вечера, — недовольно объявила она. — Заткнись, — цыкнула на нее ведьма. За столом сидел насупленный домовой. — Ты точно решила пойти? Я волнуюсь за тебя. Ты мне дорога, как память о молодости, — сказал он. — Все будет хорошо. Я попрошу помощи. Надеюсь, что не откажут. Ведьма надела длинную теплую юбку, сапоги, сверху куртку, заплела длинные волосы в косу, повязала на голову платок, взяла сумку с провизией и вышла из дома. Идти пешком ей предстояло больше часа. Она вышла короткой дорогой из своего района на автомобильный серпантин, который вился у подножья гор, и направилась в сторону выезда. Тьма была абсолютная. На юге рано темнеет, и ночи местами непроглядные. «Не переехали бы меня тут в потьмах телегой какой!» — пробурчала ведьма себе под нос. Спустя 15 минут откуда-то с обочины на нее выехал велосипедист. На руле у него был закреплен мощный прожектор, которым он освещал себе дорогу. Свет попал на лицо ведьмы, и та зажмурилась. Потом напряглась и остановилась. Велосипедист тоже. Подъехал максимально близко и дыхнул в лицо ведьмы пивным жаром. — Девушка, может, подвезти? — игриво предложил парень. — Где ты тут девушку увидал? — неожиданно прошамкала беззубым ртом ведьма и почесала крючковатый нос, на котором сидела, как родная, огромная бородавка. «Господи!» — шарахнулся велосипедист и перекрестился. Он был уверен, что по дороге идет молодая женщина. Свет фонаря показал ему весьма красивое лицо и статную фигуру. «Езжай отседова! Казанова!» — топнула ведьма ногой, и велосипедист умчался в тьму, отчаянно перебирая ногами педали. «Терпеть не могу это делать», — сказала она себе и провела рукой по лицу, снимая морок. Лицо стало снова молодым. Ведьма пошевелила носом, чтобы убедиться, слезла ли бородавка. Она разозлилась. Встретившийся велосипедист по дороге туда, куда она шла, был не очень добрым знаком. Там, куда она идет, уже заранее знают, кто и когда придет. И если этого кого-то там не ждут, то остановить могут еще на середине дороги. Нет, у ведьмы не было выбора. Ей надо было хотя бы попытаться дойти. Спустя еще час она подошла к воротам городского кладбища. Оно располагалось у въезда в город, аккурат напротив большой горы, той самой, на которой располагалась скала, место силы. Сторож спал в будке у ворот. Занести или вынести с территории кладбища с таким охранником можно было что угодно, но на всякий случай она, подойдя к форточке сторожки, легонько дунула внутрь. «Спи крепко, все в порядке». Потом, уже не опасаясь скрежета петель, отворила калитку и вошла на погост. Дошла до первого столика у могилы, достала белую льняную скатерть, зажгла черную тонкую свечу, выложила на нее коньяк, 2 рюмки, сигареты и кусок сырого мяса. «Здравствуй, хозяин! Прими дары мои и помоги мне в моей колдовской работе. Ведаю», — поклонилась она куда-то в темноту. Ждать пришлось недолго. Под фонарем на центральной аллее показалась тень большой собаки. Собака сделала несколько шагов навстречу ведьме, которая стояла возле стола, и превратилась в мужчину. Он был старым, бородатым, одетым в серые лохмотья. Это погостник, хозяин кладбища, дух самого первого покойника, которого похоронили при закладке погоста лет 400 назад. Для того, чтобы сотворять кладбищенские ритуалы, колдуны и ведьмы должны приносить хозяину дары и просить его дозволения. Как правило, дары — это хороший алкоголь и сырое мясо. Подымить папироской погостники тоже любят. — Здравствуй, — прошелестел погостник. — С чем пришла Веда? Голос у него был тихий и бесцветный. — Здравствуй, — ведьма слегка поклонилась. — Прими мои дары, хозяин. Прошу тебя мне помочь. — Я знаю, зачем ты пришла, — ответил погостник, откручивая пробку на бутылке. Он налил себе коньяку в рюмку и со смаком выпил. — Хороший коньяк. Благодарю тебя, Веда. Ведьма стояла молча. Торопить хозяина кладбища нельзя. Он и так оказывает ей огромное одолжение, пойдя на контакт. Четыре человеческие души загубили на горе. Больше не будут. Им пока больше не надо, но они еще в городе, — сказал погостник, отрывая пальцами кусочек от говяжьей вырезки. — Но ты же не преступников ловишь, Веда. Это не твоя война. Ты знаешь, кто это, да и хватит с тебя. Зачем тебе эти страстишки людские? Ты знаешь, что существуют правила, и такие в том числе. Эти люди приехали к горе просить для себя силы. Это позволено, но взамен они должны были отдать четыре души. Такие порядки. Ты своим порядком живешь, а они своим. Ты же язычница, должна знать о том, что жертвы бывают бескровные, а бывают и кровавые, первостихием в том числе. — В городе огромная паника, хозяин, люди перепуганы, — тихо сказала ведьма. — Фух, — рассмеялся погостник. Ты что же теперь у людей на посылках? Не верю. Попугаются и перестанут. Все равно их всех сюда ко мне принесут, рано или поздно, и перепуганных, и спокойных. Вот еще заботиться об их переживаниях. А уж тебе это как-то вовсе непрофессионально. Ведьма проглотила обиду. Выделываться в ее положении было нельзя, так же, как и давать волю чувствам. Когда идешь на поклон к погостнику, все эмоции надо закатать под бетон, и, главное, не бояться. Хозяин, моя работа заключается в том числе и в том, чтобы сохранять баланс там, где я живу. Ты знаешь, что я никогда не вмешиваюсь в дела темных просто так, от нечего делать. Но такого вопиющего случая у нас не было раньше. Если каждый, кому нужно укрепиться, будет приезжать к нам и резать людей, как поросят, произойдет сдвиг, а это чревато. Ты хочешь горе запретить помогать ищущим? Нехорошо усмехнулся погостник. Гора вправе давать ищущим силу, если к ней приходят и просят помочь по всем правилам. И никакие веды диктовать горе свои условия не вправе. Девочка моя, иди, пора тебе, уже утро почти. В голосе кладбищенского хозяина послышалась сталь. Погостник отошел за памятник и исчез. В тот же момент Над кладбищем истошно заорала выпь. Ведьма подпрыгнула от неожиданности, посмотрела на наручные часы. Вот это да! Она пришла на погост в полночь, и ей показалось, что разговор с хозяином длился не более 20 минут. Однако часы показали почти 5 утра. Ведьма вышла с территории кладбища, не оглядываясь. Она шла домой и ни о чем не думала. Так было нужно. Ведьмы умеют останавливать свой внутренний диалог. С этого начинается обучение любому виду магии. Если ты не можешь заставить заткнуться собственный вихрь из мыслей, то что же ты вообще тогда можешь? Ближе к 7 утра ведьма вернулась домой. Кот и домовой не спали, ждали ее. Домовой снял очки и отложил местную газету у Синего моря. Он читал заметку о заграничном гигантском лайнере, который зашел в их городской порт. Кот спрыгнул с каминной полки и с диким ревом кинулся под ноги хозяйки. «Сколько раз сказано, что нельзя лежать на каминной полке тебе! Там банки, они хрупкие!» — отругала ведьма кота. «Ну ты как?» — домовой тоже подбежал к ней поближе, шлепая босыми ногами по паркету. Ведьма упала без сил на диван в гостиной и закрыла глаза. Меньше всего на свете ей хотелось сейчас что-то обсуждать. Общение с навскими сущностями такого порядка, как погостник, отнимают очень много энергии, и после взаимодействия с ними надо только есть и спать, желательно пару дней. Но домовой не отстанет, он ее хранитель. Погостник сказал, что гора приняла 4 души, взамен дала приезжим силу. Говорит, что они еще в городе. Но брать вроде как они жизни больше не будут. Высмеял меня, как дешевку, — расстроенно сказала ведьма. Домовой подошел к ней и обнял за плечи. Кот прыгнул на колени, и ведьма провалилась в сон. Утром ее разбудило яркое солнце. Бамбук шелестел за окнами, а по крыше топали белки. Домовой принес ведьме на диван сладкий чай с лимоном и бубликами. «Откуда у нас бублики?» — с набитым ртом спросила ведьма. Она была очень голодная. «Испек!» — зарделся румянцем домовой. «Мой же ты любимый!» — обняла его ведьма. «А есть еще и масло сливочное. Вкусные, очень вкусные!» Она жадно откусила еще половину бублика и запила чаем. Пока домовой делал ей вторую порцию завтрака, ведьма подошла к зеркалу, висящему на стене в гостиной. Оно было огромным, в тяжелой деревянной раме, во весь рост. Отражение ее не слишком порадовало. Во-первых, под глазами круги и щеки впали. Во-вторых, волосы, всегда блестящие, потускнели, и справа образовалось 4 седых волоса. В-третьих, болела шея, отчего страдала осанка. — Надо в отмочку, — пробормотала ведьма. — Сколько лет жизни я потеряла за сегодняшнюю ночь? И ради чего? Сама уже не понимаю. Ведьма поднялась на 2-й этаж, где располагалась ее спальня и большая ванная комната. Открыла краны и стала бросать в ванну пучки травы из шкафа, стоявшего рядом. Это был косметический шкаф с кремами, притирками, омолаживающими сборами, маслами и духами. Застыв возле витрины шкафа ненадолго, она вытянула из него еще 2 маленькие бутылочки. Плеснула щедро из каждой в воду. В ванной комнате поднялся густой запах апельсина и хвои. «Так, ладно, жить будем», — сказала ведьма и, сняв с себя всю одежду, опустилась в горячую ароматную воду. «О, как же хорошо!» Потом умыла лицо и намазала на себя толстый слой тонизирующей маски собственного производства, которая стояла на бортике ванны. Полежала минут 15 под водой, оставив на поверхности только лицо, после чего всплыла и приняла контрастный душ. Еще через полчаса она сидела в гостиной, замотав волосы тюрбаном, и снова пила чай, закусывая бубликами. Но ведьмин усталый организм отчаянно требовал мяса. «У меня прямо вертолеты», — рассеянно сказала ведьма домовому. — Это анемия. Мне мясо надо. У нас есть? — Нет у нас ничего. — На рынок надо идти, — грустно ответил хозяюшка. — Да, а у вас лапки. — А у нас лапки. Ни кот, ни домовой, несмотря на все их имеющиеся таланты и бытовую смекалку, на рынок за едой пойти не могли. В дверь постучали. Домовой исчез в воздухе, но незримо присутствовал в комнате. На пороге возник Владимир Иванович Сергеев. Увидав ведьму в полуобнаженном виде с мокрыми волосами, он смутился и нерешительно застыл на пороге. — Заходи. Будешь бублики? У меня нет ничего больше просто. «Я нездорова, не могу пойти за едой», — радушно махнула ведьма рукой капитану. «А что случилось? Чем заболела?» — обеспокоенно спросил Володя. «Упадок сил. Типа анемия», — неохотно ответила ведьма. «Сейчас вернусь». Сергеев испарился. «На базар помчался», — презрительно сказал вновь возникший домовой. «Он к тебе клинья подбивает. Смотрит на тебя, как кот на сметану. Ну и пусть мчится. Привезет еды, молодец. Довольно жмурясь, ответила ведьма, допивая чай и прицеливаясь к лимону. В желудке нестерпимо подсасывало от голода. Вскоре вернулся с двумя пакетами еды капитан. Ведьма принялась разбирать подарки. Мясо, нарезки, овощи, фрукты. Свежий хлебушек, творог, яйца и много шоколада. Очень хорошо. Спустя 10 минут они сидели с Сергеевым на веранде, ели бутерброды с ветчиной, закусывая хрустящими огурчиками и оливками. — Где ж ты была ночью? — наконец спросил Володя. — А ты что, под окнами моими ходил? — удивилась ведьма, вонзая белоснежные зубы в пшеничную горбушку. — На кладбище. — Где? — Владимир Иванович поперхнулся. — На кладбище. Мне надо было увидеть погосника. — Не спрашивай. — Это сложно для понимания, — отмахнулась ведьма. — Для людей в фуражках с квадратными головами, — закончил за нее фразу капитан. По двору прыгали воробьи, белка кидалась шишками с крыши. Бамбук тряс листьями и, пропуская солнечные лучи, рисовал на порозовевшей щеке ведьмы зайчиков. Прекрасный летний день, который никак не располагал к обсуждению отрезанных голов и черных магических ритуалов. Но что поделать? И ведьма рассказала Владимиру Ивановичу о своем походе к хозяину кладбища. Сергеев очень пожалел о том, что сейчас у него нет при себе заветной фляжки с успокоительным 40-градусным средством. В голове полицейского такая информация не усваивалась, но ведьме он поверил безоговорочно. — И что теперь делать будешь? Ведьма вытерла рот салфеткой и пригляделась к апельсину, разрезанному на дольки и лежащему на красивой синей тарелке, сочной мякотью вверх. — А что я буду делать? — висяки оформлять. Старшие товарищи из политбюро отбыли к себе, нас выпороли, конечно, обещали страшные кары, если не поймаем за месяц. А кого ловить? Фантомасов. Сергеев закурил и вроде бы случайно уставился на коленки ведьмы. Ноги у нее были длинные, а коленки вызывающе красивыми. Белого платья из хлопка, которое было надето на ведьме, на них не хватило. Подол заканчивался на ладонь выше. Ведьма взгляд капитана, конечно, поймала, но сопротивляться не стала. С человеческими мужчинами она давно уже покончила. Воспоминания о последнем ее романе всей жизни стояли на каминной полке. Она знала прекрасно, что мужчинам нравится, и в те моменты, когда ей было это нужно, свое обаяние бессовестно включала на полную катушку. Сергеев был ей симпатичен, но он был всего лишь человеком, поэтому пусть смотрит, дыру не протрет. — Я хотела помочь Володе, честно-честно, — сказала ведьма, посмотрев куда-то в кусты, где копошилась мышиная семья, чудом еще не удавленная ее котом. Но есть истории, в которые я не могу вмешиваться, не имею права. Мне помогли ровно настолько, насколько можно было это сделать. Я понимаю, что у тебя это не укладывается в голове. Сергеев вздохнул и, наконец-то, отлепил взгляд от ведьминых коленок. Да уж, встал со скамейки и хлопнул себя по бокам руками. Ладно, рад был повидать. Служба. Ведьма встала рядом с ним и обняла за шею, прижавшись к нему щекой. Сергеев напрягся, как струна. В голове его запульсировала алая жилка, а энергия, бегущая по телу, обрела запах розы. Ведьма это, конечно же, почуяла. Ей хотелось хоть как-то поддержать капитана. Его бросило сначала в жар, потом в холод, сердце бешено заколотилось. Он стоял, как послушная кукла, опустив руки вдоль тела. Сопротивляться он не мог, но и не мог дотронуться до ведьмы. Через несколько долей секунд его дыхание и сердцебиение выровнялись. Температура тела пришла в норму, голова успокоилась, и он положил левую руку ведьме на спину. — Иди, Володенька, увидимся, — прошептала ведьма ему на ухо. Сергеев послушно развернулся и пошел через заросли бамбука к выходу. Он получил через объятие успокоение, которого ему так не хватало в последнюю неделю. Словно из головы вытащили невидимую корковую пробку, и все его страхи, переживания вылились наружу, как пена игристого вина. В освобожденное пространство проникла спокойная, светлая энергия. А ведьма, вернувшись в дом, решила, что ей надо еще поспать.